Глава третья. «Этот город мне не нравился». Странное заявление, да? После такого сразу возникает вопрос, а чего тогда живешь тут? Ответ имелся. Какая разница, где? Везде, в любом другом городе будет то же самое. Так смысл тогда бегать, искать лучшее место для жизни, если в конечном итоге придешь ровно к тому, от чего ушел? По крайней мере, здесь тепло. Большей частью. Главное пережить три одуряющих летних месяца, когда южное солнце превращает асфальт в вонючую патоку, и тогда становится почти нормально. Разве что снега зимой не хватает, а от зимних дождей можно впасть в тяжелую меланхолию и спиться к чертовой матери. К сожалению, сейчас на улице июль, со всеми вытекающими. Плюс 35 в тени, духота даже ночью, но главное – мокрые простыни. Секс в этот период времени, даже с такой жаркой штучкой, как Ангелина, особенно с такой жаркой штучкой, как Ангелина, превращается в очень жесткий фитнес. И потный. «Зайдешь через 3 дня?» С утра спросила она, потянулась игриво, чтобы просто не сползла, обнажая 2 крупных коричневых соска. «Или раньше?» Телефон показывал 26 в тени. «В 7 утра!» «Как получится?» Неопределенно ответил я. Ангелина была хороша, но я слишком ценил свою свободу, чтобы позволить женщине хотя бы на миг допустить мысль о том, что у нас возможны отношения. Может быть, встретимся еще разок, может 2, но вряд ли больше. Я называл это половой гигиеной. Моя партнерша, по счастью, воспринимала ситуацию так же. «Захлопни дверь», — теряя ко мне дальнейший интерес и поворачиваясь на бок досыпать, бросила она. «Там автоматический замок». Вчера до визита к клиентке я успел забежать к одному миниале на Северной и превратил платину с золотом в 213 тысяч рублей. Тут же, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, не хотелось потом еще и за восстановление проводки платить, перевел 7 тысяч ассуху на карту. 200 отдал Ангелине, как 50% ее доли, и остался счастливым обладателем 6 с копейками тысяч. Отличный бизнес! Что тут сказать? Впрочем, бывали у меня времена и похуже. Хотя, если быть совсем уж честным, они у меня были постоянно. Деньги меня не любили. Я их любил, а они меня нет. Поэтому, видимо, приходили они без большого желания, только когда были вынуждены. Держась в тени, я добрался до машины и нырнул в салон. Агрессивного вида кроссовер, который я несколько месяцев назад забрал за долги, и так на себя и не оформил, еще не успел прогреться. Так что хотя бы кондиционер не пришлось включать. Поживший, но все еще надежный китайский электромотор тронул ласточку с места, и я покатил на окраину, чтобы через 5 минут хода попасть в пробку. Всегда в этом городе так. Мой офис располагался не в лучшем районе. Один из моих клиентов как-то пошутил, назвав выбранное мною место компромиссом между окраиной и пригородом. Попадание 100%, кроме одной мелочи. Я его не выбирал. Просто так вышло, что денег хватило только на него. Добрался я туда довольно быстро, всего за 40 минут. Бизнес-центр, в котором я снимал 2 комнаты, назывался «Куб». Местные просто обожают пихать слово «Кубань» везде и всюду. Из себя здание представляло обычную свечку на 1 подъезд в 25 этажей из вездесущего красного кирпича. С парковкой, как всегда, были проблемы, пришлось бросать машину в 1,5 кварталах от работы. Благодаря тому, что подошел я к зданию издалека, мне удалось заметить парочку приметных ребят, караулящих кого-то у входа в бизнес-центр. Коллекторы, мать их. Конечно, они могли прийти не по мою душу, мало ли в городе бедолаг, но я в это не верил. «Мороз!» — протянул один из них, когда я приблизился небрежной походкой. «Опаздываешь!» Был он мелким, дерганым и словно бы находился под кайфом. Вместо ответа я поприветствовал его ударом кулака в живот. Его товарищ тут же бросился мстить, но налетел промежностью на ботинок и как-то разом потерял интерес к происходящему. «У меня ненормированный рабочий день, шнырь», — пояснил я первому коллектору. «Это значит, что я могу на офисе днями не появляться. Или наоборот, торчать в нем безвылазно. Поэтому я никогда не опаздываю. Усек?» «Драться зачем?» — прохрипел тот, все еще силясь восстановить дыхание. «Для создания нужной атмосферы», — ответил я. чтобы вам, шестеркам сирен, не пришло в голову грубить». «Мы не собирались». «И смотри-ка, получилось. Мы стоим и, как цивилизованные люди, общаемся без угроз. Цель достигнута, я считаю». «Ладно, чего приперлись-то? Хигина послала. У меня еще не истек срок, так-то». «Хотела поговорить». Отрицать, что его послала матриарх городских сирен, коллектор не стал. «Передай, заскочу вечерком», — отмахнулся я и пошел было ко входу, когда в спину донеслось. «Она требовала!» Наткнувшись на мой недоуменный взгляд, посланник быстро поправился. «Она очень просила побыстрее!» Ссориться с матриархом Хигиной не хотелось. Да и дел, в общем-то, никаких не было. Но срываться и нестись на другой конец города только потому, что она просила побыстрее, я не собирался. Не полезно это для деловых отношений. Подумает, что я у нее теперь на побегушках, раз денег должен. Но и тянуть не стоило. Поэтому я не пошел в офис, а свернул налево. Обосновался за столиком в крохотной, но кондиционируемой кофейне. Я любил туда захаживать, когда появлялись деньги, а во всех иных вариантах довольствуясь растворимым кофе. «Как обычно», — приветливо улыбнулась Ксения, хозяйка кофейни и единственная бариста. Рыженькая девушка считала меня своим персональным ангелом-хранителем. Около года назад я помог ей с пожарными. Пустяшное дельце, всего-то и нужно было донести до одного зажравшегося чиновника из ведомства простую мысль о том, что девушка не настроена на отношения, а значит и нечего ее изводить придирками. Огнетушители у нее не там висят, надо же такое придумать. С тех пор Ксюша была готова поить меня кофе в любое время и за счет заведения. Я отказывался, должна же у мужчины быть гордость, но ходить к ней любил. Под капучино, который девушка делала идеальной температуры, не слишком горячим, но и не тепленьким, я пролистал ленту новостей. За ночь ничего особенного не случилось, сайты и телеграм-каналы по-прежнему держали темой номер один турнир по смешанным единоборствам, который должен был пройти в нашем городе буквально через неделю. Во всяком случае, половина новостей была точно связана с этим мероприятием. Кто выступал спонсором из местных меценатов, какие спортсмены будут представлять наш край, не повторится ли прошлогодняя трагедия, как это было в Новосибирске, тогда организаторы напортачили с защитной системой, и фаер, который применил один из бойцов, влетел в трибуны. Были жертвы, вроде. А, да, точно. Вот, пишут, трое погибли. Вот у людей проблемы. Смотреть, как другие лупят друг друга руками, ногами и магией. Зажрались совсем. «Еще чашечку?» Задумавшись, я не заметил, как прикончил свой напиток. «Не, Ксюш, спасибо». С улыбкой отказался я. «Надо бежать. Деньги сами себя не заработают». «Хорошего дня, Константин». «Действительно, пора бы уже и честь знать. Да, навестить матерь Сирен в ее загородной резиденции». На дорогу я убил полтора часа. Пробки стали плотнее, чем рано утром. Даже объездная стояла. Лето же. Половина населения страны ехала на курорты края, не задумываясь о том, как в это время будет себя чувствовать местное население. А может, и думала, мстительно и злорадно. Мол, живете на югах, палку в землю воткнешь, яблони вырастет. Вот и пострадаете немного, как все русские люди. Как и многие пришлые, сирены городов не выносили. Селиться предпочитали среди людей, но в более тихих и экологически чистых местах. В нашем случае – в станицах и хуторах. Хигина вот облюбовала Динскую, откуда и правила всеми городскими шлюхами, порностудиями, веб-моделями и эскортницами. Вообще такое нечасто случается, чтобы представитель пришлых рас рулил целой отраслью подпольной экономики. Люди редко допускают их к по-настоящему денежным кускам криминального пирога, но в случае с Хигиной все, как говорится, сошлось. Сирены очень похожи на людей, на очень красивых людей. У них, как и в наших легендах, чарующие голоса, способные буквально свести с ума. А еще они выделяют через поры кожи сильнейший афродизиак. Причем, как-то его смешивая внутри себя и выдавая уникальные коктейли. Разрозненные дельцы, которые раньше держали сферу эскорт-услуг, не смогли выдержать конкуренции. Легли, в прямом смысле этого слова, под нового игрока – и теперь служили на побегушках у Хигины, довольствуясь редкими встречами с предметом своего обожания и еще более редкой наградой в виде секса. Да, сирены способны превратить своих любовников в одержимых сексом рабов. В общем-то, это запрещено договором, но пока дело касается только криминала, власти предпочитают закрывать на подобные глаза. К тому же им гораздо проще договариваться с одним боссом, чем с десятком. Проживал матриарх в роскошном имении. Фруктовый сад, огромный дом, куча построек, луг для выгула пони, несколько бассейнов и целая куча голых людей, шляющихся по территории. Рабы Хигины и ее многочисленных дочерей. Причем добровольные рабы. Люди – странные существа, готовые за кайф от соития с пришлой заплатить собственной свободой. «Морозов!» Хозяйка имения выплыла из очередной группки нудистов. Двигаясь так легко, будто плыла по воздуху, а не шагала по убогой земле, она распахнула руки в объятиях, но заключать меня в них не спешила. Остановилась в полушаге, атакуя запахом своего тела. Внешне матриарх выглядела, как юная девушка 18, ну, максимум 20 лет. Тонкие черты лица, большие, чуть светящиеся желтым глаза, густые черные волосы. Точеная фигурка, которую не скрывало полупрозрачное платье. Все это было враньем. Возрасту королева порностудии была изрядного, еще до исхода разменяв сотню лет. Внешность сделала такой, какая являлась идеалом в глазах смотрящего. Глаза тоже меняли цвет по ее желанию, а волосы вовсе не были волосами, тончайшими перьями. Я как-то был свидетелем, как они дыбом встали. Психанула тогда матриарх. «То еще зрелище, скажу я вам». «Хигина!» С такой же фальшивой сердечностью протянул я, но вот объятия раскрывать не стал. «Обойдется». «Ты совсем меня забыл? Не навещаешь свою маленькую Хиги?» Голосом Лолиты произнесла она. Одновременно с этим ее полупрозрачный сарафан и так-то ничего не скрывающий, будто самостоятельно пополз куда-то вниз. «Слышали выражение «из трусов выпрыгивает»?» «Вам его не понять, пока не встретитесь с сиреной». «Еще не собрал нужную сумму», — двусмысленно ответил я. «Без денег маленькая Хиги не будет мне так рада, верно?» Нас с матриархом связывали деловые отношения. Как руководитель сложного, не совсем легального, но очень доходного бизнеса, она часто сталкивалась с противодействием, которое не всегда можно было разрешить, перепихнувшись по-быстрому с тем, кто мешает, после чего сделать его своим рабом. В подобных случаях она обращалась к узким специалистам, одним из которых был я. Взаимоотношения эти были выгодны нам обоим. Я решал ее проблемы, она распространяла на меня свое влияние. А вот деньги у нее брать не стоило. «Опять ты пошлишь!» — замахала она одной рукой, другой целомудренно прикрывая грудь. «Мы же друзья!» «Избави Бог!» — я даже перекрестился, хотя к верующим себя не относил. «С такими друзьями...» «Я чего звала?» Тут же, сменив тональность, заговорила сирена. «У меня тут проблемка нарисовалась, а ты мне денег должен». «Пикантная ситуация, согласен. Ты же не возьмешь оплату натурой?» «А я как раз хотела предложить». «Ну, рассказывай, не ходи кругами». Хигина подхватила меня под локоть и повела прочь от гуляющих по ее личному парку людей, одновременно быстро вводя в курс дела. Воздействие с запахом и голосом она свела на минимум, но на меня все равно иногда накатывали непристойные образы с участием нас с сиреной. Хорошо еще, Ангелина меня ночью вымотала изрядно. Суть проблемы заключалась в том, что матриарх решила откусить от чужого пирога. Уж не знаю, на какой ляд ей это понадобилось. Может, кризис по ее отрасли ударил, и ей срочно понадобилась наличность. В общем, связалась она с тотализатором. Ставками, если быть точным. Наличности там крутилось море, но и управляли ею такие акулы, что сирен вместе с русалками за утренним завтраком харчили под пиво. «Ты купила бойца на турнире?» — не веря услышанному, уточнил я. «На вот этом вот турнире, который через неделю начнется?» «Да уж, а мне-то казалось, что я сглупил, заняв у сирены 60 тысяч». «Нет, ну надо же было такое придумать, а?» «Не самая разумная инвестиция, согласна», — чуть поникла Хигина. «Но ты поможешь?» «Как, красавица, назначить встречу букмекерам и выбить из них все дерьмо?» «Нет, нужно всего лишь встретиться с бойцом, убедить его забыть о нашей договоренности и вернуть деньги». «А сама? Или дочки твои? Это же надежнее, чем мои уговоры. даже опустив тот факт, что уговаривать я могу, ну, очень убедительно. «О моем участии никто не должен знать. Даже следов воздействия остаться не должно. Понимаешь, мне доходчиво, очень доходчиво объяснили, что произойдет со мной и моим бизнесом, если договоренности со спортсменом будут реализованы». «Скорее всего, взорвавшийся сирене кто-то важный и влиятельный показал, что не стоит лезть в чужой огород. А то пока на ее делишки глаза закрывали. Но это может очень быстро измениться, если она не отступит. И теперь она хочет и свое несостоявшееся участие в дележке пирога скрыть и деньги вернуть. В противном случае в силу вступит договор». «Договор. Как и все в нашей стране, что было связано с законами, договор между людьми и пришлыми был тем еще дышлом. В теории его нельзя было нарушить, поскольку заключался он на крови и магии. То есть каждый лидер вида или общины, отвечающий за свой народ, приходил в один из храмов исхода и оставлял свою ДНК на алтаре. Что это значило? Если поклявшийся нарушал договор сознательно, да еще и вовлекал в его нарушение представителей своего или иного вида, храм его убивал. Но если нарушения были допущены простыми, разумными, неглавыми, то ничего такого не происходило. То есть, фактически, договор обходили постоянно, но к нарушителям относились довольно жестко. В Уголовном кодексе РФ не было статей, связанных с пришлыми. Злоумышленников просто выводили за систему правовых взаимоотношений и безжалостно уничтожали. Мир в таком сложном социуме, как Россия, стоил любых жертв. Но дело, конечно же, было не только в договоре. Скорее всего, сам свечку не держал. Бизнес, связанный со ставками, тотализаторами и прочими азартными играми, держал кто-то очень высокопоставленный. Не из аппарата губернатора края, а в столице нашей многонациональной и многовидовой родины. «Закрой эту проблему, Морозов», — прошептала она мне на ухо. «Сделай это, и я спешу твой долг подчистую. Чистый лист и моя благодарность». И тут еще эмпатия моя включилась. Дар и проклятие в одном флаконе. Я ощутил страх сирены, настоящее ее чувство, а не наведенный морок, за которым она их прятала. Уловил парочку очень сложных тонов в нем, которые утверждали, что обстоятельства, в которых оказалась матриарх, даже сложнее, чем она рассказала. И согласился. Женщина в беде — это же самый сильный мотив для мужчины. Пусть даже женщина эта из другого мира. Да и долг надо было списать. Отдавать его реально было не из чего.